У эфіры радыё «Свабода», з вамі Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем у мястэчка Альбертін, што пад Слонімам. Я нарадзіўся тут, у краіне пад шэрым небам. Калі б сёння нехта з гасцей нашай краіны спытаўся б у мяне, куды яму варта паехаць у Беларусі найперш, я бы адправіў падарожніка ў Слонім, дзе, як нідзе ў Беларусі, захавалася гарадское асяроддзе з храмамі ўсіх канфесій. Але перад Слонімам накіраваў бы госця ў Альбертін, рэдкая, можа нават адзіная ў Беларусі мясціна, дзе настолькі назва адпавядае выгляду. Поўная гармонія зместу і формы. Але галоўнае ў Альбертіне не толькі палацы шляхціцаў Пуслоўскіх, не толькі стары парк, а тое, што сталася з палаца-паркавым ансамблем пасля панавання саветаў. Перад класічным палацам 19-га стагоддзя ляжаць каменныя львы. Я неаднойчы чуў ад краязнаўцаў, што зрабіў Львоў па просьбе Войцеха Пуслоўскага італьянец Антонія Канова, самы знакаміты скульптар эпохі класіцызму. Седзячы ў сталіцы, ў гэта паверыць цяжка, але варта прыехаць у Альбертін і паглядзець на скульптуру маладой калгасніцы насупраць уваходу ў палац. Дык адразу становіцца зразумела, што гэтыя львы абсалютны Антонія Канова, інакш і быць не можа. Я часам вельмі засмучаюся, што сыходзіць апошняе несавецкае пакаленне ў заходняй Беларусі, якое памятае жывых гаспадароў шляхецкіх сядзібаў. Але часам ім на змену прыходзяць вельмі нечаканыя людзі, якіх слухаць не менш цікава. У парку я пазнаёміўся з адной інтэлігентнай дамай. Надзея Гародка, былая альбертінская бібліятэкарка, так жывапісна распавядала пра апошняга ўладальніка Альбертіна Уладзіслава, быццам ведала яго не адзін год. Вядома, пані Надзея дзеліцца ўспамінамі сваіх суседак, якія адышлі ў лепшы свет. Пані была очень, она сама англічанка была. Вот, то хаця з Францыі, з горада Аціху, который пад Парыжам, да? Но сама она англійска происхождение была. Дочь библиотекаря. А раньше библиотекарь это был не наш библиотекарь. Это был очень научный человек, знающий, образованный. Но она была очень добрая. Вот. Понимаете, даже она не стеснялась набрать материала, такого и сшить платье и себе, и прислуги с одной и той же ткани. Она вот не гордая была, но он был очень жестокий. Жесткий такой человек был. Сам Пуслоўскі. Ну, это последний Владислав, первый же Войцех был, а второй Владислав жесткий. Такой у него даже взгляд на фотографии, даже такой жесткий взгляд. Такой, он очень был строгий. Если что-то надо было кому-то попросить, то становились на колени, и вот как у нас наверху там это, а его где сцена, там его была кровать, так его располагать в спальне, так на коленках должен был проползти до самого этого, чтобы что-то попросить, чтобы что-то дали. Але і сама спадарыня бібліятэкарка таксама сутыкалася з панам Пуслоўскім у выглядзе прывіда. Я іх видзець не видела, а слышаць я слышала. А што? Шагі, што хто это ходзіць, вот дзе сцэна вот эта наверху, но просто ходзіць. А я была, заменяла сторожа, понимаете? Вот ходзіць же, чалавек ходзіць, я вся в таком шоке была. Ну, обошла вокруг этого дома культуры, думаю, может, кто залез, лестницу поставил, там через окно залез за какими-то там, может, инструменты какие-то музыкальные хочет там. Я же отвечаю за это, обошла, ничего нету, зашла, опять шаги. И это не раз повторилось. И я оставила, бросила, я сказала, больше я подменять там не буду. А потом другая женщина, которая меня заменяла, и она тоже слышала. Шаги. Тяжелые шаги. А кто постоянно был, один мужчина, то он, знаете, он говорил, легкие такие, как прозрачные. Он видел фигуры, но он погиб, этот человек, его нельзя уже расспросить более подробно. То он говорит, такие прозрачные фигурки, как бы в воздухе, вот под потолком как-то, ближе, говорит, к потолку. Ну, а все говорят, там, может, выпил ему галюники. Понимаете, есть такие, недоверки. То есть они не верят. Они не верят, но это действительно было. Самы незвычайны будынак у Беларусі – гэта барокавы двухпавярховы палац Пусловскіх, які знаходзіцца за класічным палацам, быццам хаваецца. Перад палацам замёр высачэзны бетонны футбаліст са стыляжным кокам на галаве. Над вытанчаным франтонам палаца прымацаваны надпіс «Дварец спорта». На стенах замацаваны барэльефы спартоўцаў: гімнастка, футбаліст, хакеіст з мячом. Напэўна, барэльефы рабілі ў 40-е гады, калі яшчэ шайба не ўвайшла ў моду. Адзін барэльеф мяне проста напалохаў. Лыжніца з грымасай пакуты на мужападобным твары. Такое адчуванне, што гэтая страшная лыжніца хоча вырвацца з праклятай сцяны. Паглядзіш на такое і паверыш у любых прывідаў. Але самае цікавае падарожніка чакае ўнутры палаца. Вы адчыняеце дзверы ў барокавым палацы, а трапляеце сапраўды ў дварэц спорта. За дзвярыма няма ні лесвіц, ні перакрыццяў, ні пакояў. Усё знесена. Уся прастора палаца – адна спартовая заля, у якой альбертінскія дзеці гуляюць у баскетбол. І святло падае на паркет з фігурных барочных вокнаў былога другога паверха. Фантастыка! Блукаючы вакол палацаў, я разгаварыўся са старажылкай Альбертіна, старой Ірынай, якая жыве ў колішняй афіцыне. Спадарыня распавяла мне, якія трагедыі здараліся ў гэтым парку за савецкім часам. Вось гісторыя пра смерць двух маленькіх дзяўчынак. Тут было озерце такое красивое. А они взяли, сделали, будем делать бассейн, налили водой. А и бассейн сделали не так, ну, чтобы ручки или держаться, или что. Ну, а дети, знаете, были вот дошкольного возраста. Пошли, а воды там полно было, им сколько надо. И как поскользнулись туда, и вылезти не могли. И утонули. В каком годе это было? Приближно. Тогда... Они хотели купальню? Они хотели сделать бассейн. О, сразу вот за эти вот, видишь, вон там даже видно, вон, видите, как насыпь такая. Ага. Ну, они только вырыли, и все. И больше ничего не сделали. Вацлава Яфрэменка ў дзявоцтве Куркоўская жыве ў Альбертіне ад нараджэння. Гэта значыць роўна 90 гадоў. Падцягнутая хударлявая пані з разумнымі вачыма частавала мяне кавай і сваімі ўспамінамі. Само паселішча ўзнікла дзякуючы паперні, якую заснавалі Пусловскія. На Альбертінку это было большое, бо ўсе альбертінцы там работалі, зато вы жылі. Вот этого, где мы живем, это же не было, только до речки было в Альбертине, а тут только был этот Пусловский палац и все. Сям'я Вацлавы была не бедная, бо мела ліцэнзію на гандаль алкаголем. І колькі ж цікава выпівалі альбертінскія спадары ў міжваенным часе. Мой отец меў права на продажу водки. І мы аддалі это право евреям. Он был до 37-го года. Ну, там платил какую-то аренду, наверное, отцу. А в 37-м году, когда отец умер, маму в какое-то учреждение позвали и сказали забрать от еврея этот склеп, магазин, бо иначе мы ликвидируем это право. Ну, а мой дедушка имел 5 внуков и купил 5 облигаций. И моя облигация выиграла 300 злотых. А тогда это же деньги были большие. Uh-huh. Ну вот за эти деньги мы забрали склеп, и у нас был склеп виноводочный. Водку я возила на велосипеде в тот склеп. А только перед праздники, там перед Рождеством, перед Пасхой, то нанимала мама лошадь и привозили там пару ящиков водки в магазин. Вот, как пили водку тогда. Вы возили ее на этом ровары? На ровары. Вы возили его на ровары, это сколько вы бутылек возили? 10, 20? Ну, сколько там могло быть? 10-15, может. 10-15 бутылек? Ну, в день? Не в день, а, может, в неделю. Это было, оказывается, не просто так было отрывать эту лицензию на гандаль алкоголя? Нет. Это мой отец был инвалид, и он имел право. Концессия называлась. Концессия? Да. Так Карибне 39-й год. Вы бы здорово поднялись. Пани Вацлава после такого пытания поглядела на меня с легким докором. Бо после 39-го сапраўды пить народ стал болей. Але гэта был уже гешефт інших людей. А вы шкадуете, что не выехали в 50-е этой же годы? Что, в Польшу не уехала? Но. Шкадую. У меня внучка теперь там зовут. Пані Вацлава, показываючи здымки старого Альбертіна, звернула мою увагу на фото костела. Перед храмом стоит высокий постамент с фигурой Христа, як и теперь. Только постамент стал нижейшим. А вот что стояло на этом постаменте за советами? Это вот Иисус Христос стоит. Вот он сейчас меньше, это постамент. Mm-hmm. Потому что эти советы, когда пришли, они вот этот памятник сразу скинули. Поставили сюда пионерку. А когда уже пришли, когда Советский Союз развалился, эту пионерку убрали, поставили назад Христа. Это они ставили эту пионерку в той час, когда тут ставили футболиста, видать, так? Не-не-не. Они пионерку поставили в 39-м году. Перед уездом у Альбертін по старым звычай стоять два крыжи, якія у Беларусі символізуюць каталіцызм і православ'е. Яшчэ зусім недавно, гадоў 20 тому назад, на гэтым месцы разыгрывалася сапраўдная рэлігійная бітва, успамінае самая старая жыхарка Альбертіна Вацлава Круковская. Там 20 креста стоит, православный, католический, потому что поставили католический крест, а православным не понравилось, они его выкинули, поставили свой. Выкинули? Выкинули. Тут была такая война, да. Крыжов? Крыжов была война. Недавно это было? Да, вот когда в 90-х годах, и они занесли под костел крыш наш, бросили. Католические поставили православные. Но католики после забрали и поставили опять. И стоит теперь два креста. Православные католицы. И будто бы Иисус Христос был на каком-то особом кресте. Альбертинские храмы стоят зусім побач на высоким пагорку каля могилок. Неагатычный костел суседничая с дивного выгляду церквой, амаль квадратный по периметре храм с круглым золотым куполом на вежи. Церква прибудованная до двухповерхового долгого будинку, подобного до школы. Перед церквою на стенде можно прочитать, что будинок побудованы с цеглы не позднее за 1933 год. У им размещались до 1939 года монастырь езуитов, униятский храм, с 1939 по 1941 годы батальон сувязи Червоной армии, с 1941 по 1944 будинок был занят немцами, от 1944 по 1959 год тут был Альбертинский дитячий дом, а после тут была средняя школа и станция юных туристов. Дякую сённяшнім гаспадарам, што ўспомнілі уніятаў, якія былі першымі гаспадарамі гэтых муроў. У міжваенны час у Альбертіне сапраўды была спроба адраджэння грэка-каталіцкай царквы. Менш за ўсё я чакаў сустрэць людзей, якія не тое, што памяталі уніятаў, але хаця бы ведалі пра такіх. Але недалёка ад былой грэка-каталіцкай місіі жыве Любоў Язэпаўна Шпак, вясёлая, крыху какетлівая спадарыня ў гадах. Яна альбертінскіх уніятаў памятае выдатна. Уни, это такие люди, что... Это такая вера, которая молилась на белорусской мове, разговаривала так, как я сейчас говорю, а подчинялась Ватикану. Но я хочу сказать, что униаты были неплохие люди. Когда мой отец умер, мама мне рассказывала, мы сами православные были, моя мама была. И влюбился мой папа в маму, он католик был. Пошли до ксенза, как бы повенчал, нема грошей не буду венчать. Ну и не надо. Пошли в церковь, повенчали. Потом прошло время, покрестили нас и так далее. И мы стали православные. Потом папа умирает. Пошли уже до другого батюшки, как бы похоронил. Гроши е, нема. Ховать не буду. Куда идти? Да у нее тут ее поховали за даром. И забрали сейчас сестру и брата. Она целое лето в этот пшешколье. Но мы не перешли. Мама сказала, мы приняли православную веру. Любов Язеповна ніяк не можа пераадолець сваю моцную крыўду на православнага батюшку. Если встретиться к любой священнике, я, если бы давали деньги там на памятник, чи на что, или сказали распишися, то я бы не расписалась. Потому что мама говорила, пришла с Шилович пешком в слезах вся, и он не похоронил бы, не было два пуда жита. Но мой отец то не собака, а пошла до униятов, а они за даром поховали. Еще на лето взяли сестру и брата в этот пшешколе называется, ну такой... Там монашки жили в том доме. Но униаты выглядают просто супер церквой. Может, пожалели мою маму, что имела 6 детей, помер батько, самому старшему 18, а мне год и 8 месяцев. Не было чего кушать в нашем доме. Мама бедная была. Это вот так покрывдил этот поп? Это покрывдил. А вось яшчэ адна цікавая дэталь з жыцця вызваленай Беларусі. Па вайне ў Альберціне быў невялікі лагер ваеннапалонных немцаў, якія аднаўлялі паперню і будавалі жытло. А лагерная ахова, салдаты ўнутраных войскаў, хадзілі на танцы ў мясцовы клуб. Клуб той быў зроблены з драўлянай капліцы, якая стаяла паміж касцёлам і уніяцкай місіяй. І аднойчы там адбылося забойства. Салдаты расстралялі мясцовага маладзёна. Касцелі былі, воінская часть стаяла. Между касцёлом і этим зданнем, я помню, стаял какой-то клуб. Там танцавалі, потом хлопцы военные заняліся з гражданскімі, начали страляць, два чалавека убілі после войны уже. А на танцах убілі Валі Саліціхі брата. И мне кажется, такая была, он умер, Могиленко его подстрелил. А солдаты это были? Русские. Так когда они поджопника Вити Коршуну, куда-куда, под Москва уся. Солдаты приходили сюда. Это не из-за девок бились? Из-за девок. А солдаты приходили, у них была сброя на танцы? После войны была. После войны убили вот этого Салиту. Салита? Да. Салита. А имя не помните? Я его не помню. Сестра его умерла. Но это был молодой человек? Кавалеру было, лет уже 18. Только его забили? А другого ранили, остальные поутекали. Поутекали. Так куда? Зараз паміж Рыма каталікамі і прадстаўнікамі РПЦ ідзе спрэчка за капітальны будынак, дзе некалі знаходзілася грэка-каталіцкая місія. У Любові Язэпаўны на гэты конт ёсць свая думка. Да, идет война, кому отдать? Я, если бы была во власти, отдала бы под больницу. Мне 82 года, 4 года тому назад сделали операцию, я осталась слепая. Бываюць такія сустрэчы, якія пасля доўга не забываюцца і прымушаюць крыху інакш паглядзець на сваё ўласнае жыццё, на свае праблемы, якія пасля такіх сустрэч ужо не падаюцца праблемамі. У Альберціне я пазнаёміўся з Зінаідай Чубаравай, пенсіянеркай, якая даглядае свайго ўнука Валеру. Ён ахвяра ўрачэбнай памылкі. Калі Зінаіда вынесла на руках у пакой маленькага хлопчыка, якому не дасі больш за 5 гадоў, я абамлеў, бо гэтаму чалавеку ўжо 18. можа быць, ён адзін такі ў нашай краіне. Это ваш внук? Это сын моего сына. Его доглядаете вы? Сейчас у них еще двое детей, два мальчика. Он, как он живет, непонятно. Как вот, и даже вот мы попадали в реанимацию, здесь все равно так врачи разводят руками. Живет. Сразу хотели свернуть на Чернобыльскую. Вот лежали в Минске, что это вот мисс Чернобыля, что вот такой ребенок. А потом, значит, это все-таки все показатели. В Чернобыле ничего нет. Он здоровый мальчик. В общем, короче, она поступила и положили на 10 дней раньше. Но почему-то наш хирург, гинеколог, посчитал, что она сама родит. Укололи там вызывающие схватки, но она тужила-стужила, загнала его в таз. А потом, в общем, запоздали с операцией. Уже когда вытащили его, кесарили, он уже был умирающий. И все. Погибли все. У него погибли, а лишь не было воды. Вода отошла на 12 часов раньше. 12 часов или 14, он был без воды. И погибли все мозги. В общем, короче, ничего не осталось. И все. И он не растет. В общем, ни мозг не растет, ничего. И вот он на одном уровне как застрял. У него эмоции есть? Эмоции? У него он на боль реагирует. Криком. Криком. Или вот у него болели зубки. Он не может плакать, то у него гримаса боли была на лице. Вот ужасная гримаса боли. И у него судороги страшные. И он при судорогах, когда глаза выпучивает и пищит. Ну, слух у него остался, видно. Вот если что-то. А так больше ничего. А эмоции радости нет? Ничего. Ничего буквально. Это первенец? Это был первенец. Это был желанный такой ребенок. Это было что-то с чем-то. Сын женился 27. Он стоял на коленях, когда она в больнице. Он стоял, просил Бога, посылал свои эти все уже на что только не пойдешь. Я даже с ним ходила по лесу, прислоняла к деревьям, к траве, к земле. Думаю, Господи, хоть что-то дайте этому дитяти. Знаете, это такая трагедия. Вот. Я вот с ним, особенно по ночам, я вою. До этого привыкнуть немогчимо. Немогчимо. Это немогчимо. Даже вот, я говорю, врачи, они, которые первый раз его видят, я вот вызываю иногда это. Они говорят, а зачем вы нас вызвали? Что мы ему сделаем? Я говорю, да уколите, обезбойте. Хрипы были. Так никто не знает, что ему делать. Это не, знаете, такая боль страшная. Это вообще не передать. Глядеть на это дитя. Каждый день? Каждый день, каждую ночь. Он есть и не просит. Он только может язычком так, чтобы ему же на язык положили еду какую-то. Но хочу сказать, что у него глаза не дебила. У него умные глаза. Я это зауважу. Он до такой степени иногда ночью меня поражает. Вот глазами водит, как вот он ставится на меня. Так один раз я даже не удержалась, мне как-то страшно стало. Так я говорю, кто же ты на самом деле? Я говорю, знаешь про меня то, что, может, я не знаю. У него такое выражение глаз бывает иногда. Какое-то вот умное, вот такое далеко, как будто он что-то. У гэтага чалавека прыгожыя рысы твару і, здаецца, асэнсаваны позірк. Можа, сапраўды ён нешта разумее. И про нас, и про наши жарсти, и про наши беды. Веру вот, что у него, зачем-то он живет, может, грехи наши какие-то вот через нас спишутся, может, окружающие грехи взял. Это вот такое дитя. У эфіры радыё «Свабода» мы з вамі наведаліся ў мястэчка Альбертін, што пад Слонімам. З вамі быў Зміцер Бартосік. Да новых сустрэч у эфіры!